Резервуарные лягушки. К вопросу о заведениях «как у мамы». Впервые с тех пор, как ушел в прошлое дадаизм, мы наблюдаем возрождение прекрасного искусства бессмысленных наименований. На эту мысль меня навел сделанный в США анонс британского кинофильма «Железнодорожная мания», а также премьера новой пьесы Лэнфорда Уилсона «Вирджил по-прежнему мальчик-лягушка». Примечание. Речь идет об экранизации романа шотландца Ирвина Уэлша, родился в 1958 году, «Вечеринка, что надо», 1997 года. Конец примечания. Пьеса мистера Уилсона вовсе не о Вирджиле. В ней нет никаких лягушек. Ее название автору подсказала увиденная в Ист-Хэмптоне на Лонг-Айленде надпись на стене. Что она означает, в пьесе не говорится. Впрочем, это упущение ничуть не помешало ей иметь успех. Как говорил Луис Бунюэль, неясность – характерная черта предмета желаний. Разумеется, в железнодорожной мании нет никакой железной дороги. Это предсказуемая, даже сентиментальная лента, претендующая на звание кинохита. По сравнению с работой, скажем, Уильяма Бероуза, обыкновенный мыльный пузырь. Тем не менее, у фильма появилось множество поклонников. Возможно, эти люди просто не способны понять даже его название, не говоря уже о совершенно загадочном, но модном арго, на котором изъясняются все персонажи. И все же факт остается фактом. В «Железнодорожной мании» нет ни слова о людях с маниакальным упорством, записывающих время прибытия и отбытия поездов. Единственный электровоз, который появляется на экране, изображен на фотообоях в спальне главного героя. Откуда же взялось это шутейное название? Из какого-нибудь каламбура, не иначе. В поисках разгадки нам может помочь роман Ирвина Уэлша. В части, озаглавленной «Железнодорожная мания» на центральном вокзале в Лейте, герои попадают на маленькую заброшенную станцию, где один из них набрасывается на нищего старика, который на самом деле является его отцом, в полной мере применяя то, что негодяй Алекс, герой романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», назвал бы старым ультранасилием. Здесь, конечно, слышатся отголоски чего-то метафорического. Кроме того, Уэлш предусмотрительно снабжает свой роман глоссарием, предназначенным для американских читателей. Поддатый, пьяный, копаться, мастурбировать, трепак, заразное венерическое заболевание. По крайней мере, делается попытка снабдить роман пояснениями. Однако сторонники полной абракадабры такие удобства презирают. Интересно, сколько читателей «Заводного апельсина» или зрителей одноименного фильма, снятого Стэнли Кубриком, знали, что название романа Бёрджесса происходит от якобы ходового, но на самом деле почти никогда не употребляемого британцами выражения «чудной, как заводной апельсин». А кто из них вспомнил бы значение слов «каенискаци» и «повокаци»? Примечание. «Каенискаци» и «повокаци» – документальные фильмы 1982 и 1988 годов из трилогии американского режиссера Годфри Реджио, родился в 1940 году. На языке индейцев хопи «каенискаци» означает «безумная, беспорядочная жизнь», а «повокаци» – «трансформация жизни». Конец примечания. И что за тайны скрываются в песне «Lucy in the skies with diamonds» – «Люси в облаках с бриллиантами»? Или это просто рассказ о летающей по небу девочке с ожерельем? Примечание. В 1960-е годы пресса связывала название этой песни Джона Леннона с небезызвестным наркотиком ЛСД, название которого будто бы зашифровано в начальных буквах слов. Конец примечания. В наше время по-прежнему в чести старая безликая упрощенность. Фильм о мальчике-мужчине по имени Джек так и называется «Джек». Картина о свихнувшемся бейсбольном фанате носит название «Фанат». Экранизация романа Джейн Остин «Эмма» именуется «Эмма». Тем не менее, загадочность названий продолжает набирать обороты. Когда участники знаменитой поп-группы «Оазис» поют «Ты моя чудесная стена», что они имеют в виду? «Я хочу прыгать через тебя на своем мотобайке снова и снова с огромной скоростью». Он и в самом деле этого хочет? Думаю, нет. А что означает выражение «бегущий по лезвию»? Да, я знаю, что люди, разыскивающие следы андроидов, называются бегущими по лезвию. Но почему? Ну да, да, все тот же Уильям Берроуз опять использовал это выражение в своем романе, опубликованном в 1979 году. И чтобы уж окончательно напустить туману, напомню, что в 1974 году появился триллер из жизни врачей под названием «Бегущий по лезвию» доктора Алана Ноурса. Но какое отношение имеет к ним одноименный фильм Ридли Скотта? Примечание. Этот фильм снят по роману американского фантаста Филиппа Дика «Годы жизни 1928-1982». «Мечтают ли андроиды об электроовцах» 1968 года. Конец примечания. Харрисон Форд ни на кого не охотится и не возится ни с какими лезвиями. Неужели заголовок художественного произведения не должен хоть в какой-то мере раскрывать его смысл? Если, конечно, смысл есть. Возможно, некоторые авторы, по примеру Берроуза или поп-группы Daddy Cool, берут название с потолка, просто прельстившись их красивым звучанием. В 1928 году Луис Бунюэль и Сальвадор Дали создали сюрреалистическую экранизацию классического романа «Андалузский пес», в которой говорилось о чем угодно, кроме андалузских собак. То же самое произошло и с первым фильмом Квентина Тарантино «Резервуарные собаки», в котором не было ни собак, ни резервуаров. Более того, в фильме эти слова не звучали ни разу. Примечание. В российском прокате «Бешеные псы». Конец примечания. Не было в нем ни аллюзий на собак или резервуары, ни собак в резервуарах, ни резервуаров с собаками. Ничего. Или, как сказали бы некий мистер Пинк и Ко, ничего, прах его побери. Дело тут вот в чем. Когда молодой Тарантино работал в одном из лос-анджелесских магазинов, торгующих видеофильмами, его неприятие европейских режиссеров вроде Луи Маля выражалось в полной неспособности читать и переводить названия зарубежных кинофильмов. Последней каплей стал фильм Маля «До свидания, дети» «О резервуар les enfants», после чего Тарантино дошел до такой степени презрения, что все европейские фильмы клеймил названием, как вы уже догадались, эти, ну типа «О резервуарные собаки». Впоследствии он так и назвал один из своих фильмов. Несомненно, в пику столь им нелюбимым европейским режиссером. Увы, европейцы не поняли тонкой иронии. Как говорит один из героев фильма «Хладнокровный Люк», «наша главная проблема в том, что мы разучились общаться». Проблема нашего времени в другом. Людям просто не полагается ничего понимать. Возвращаясь к названию пьесы, могу сказать, что в духе времени оно было взято, позаимствовано, по мудрому совету Лурида, из его же собственного дорожного дневника, где было записано «Никогда не ешьте в заведениях, которые обещают кормить, как у мамы». Чтобы предвосхитить любые попытки толкования фраз вроде «автор, призывая вернуться к забытому дадаистскому эзотеризму, отвергает бредовые идеи современного мамаизма», хочу признаться, что в качестве названия данное словосочетание не имеет никакого смысла. Устарело даже само значение использованных в нем терминов, причем до такой степени, что уже не может восприниматься всерьез. Словом, добро пожаловать в мир загадок нового типа, словесного бреда, претендующего на глубокомыслие. Август 1996 года. Перевод Светланы Теремязевой.